Глава 13. Один хороший день. Ирис проснулась на рассвете. Хотелось выйти на прогулку, но она не решилась, боясь встретить в саду или патио кого-нибудь из родственников Себастина. Она внутренне ёжилась от этой мысли, поэтому осталась на балконе и, сидя в кресле, разглядывала утреннее море в розовой дымке облаков над горизонтом. Вчерашний день вспоминался с содроганием. Могла ли она подумать, что день ее помолвки окажется настолько ужасным? Когда закончился торжественный обед и проводы гостей, она ушла в свою новую комнату отдохнуть, а на самом деле почти полчаса просто проплакала. Мыслимое ли дело, она так редко плакала в своей жизни, а тут рыдала, просто не в силах остановиться. Почему? Наверное, от разочарования. Она так надеялась на то, что ее новая жизнь в Эддаре будет похожа на сказку. Нет, хотя бы на то, что было у ее родителей, пока мама была жива. Тихие семейные вечера, завтраки на веранде, мирные беседы у камина о книгах, долгие прогулки по побережью, уважение и любовь. Наивная. Вряд ли в этом дворце кто-то вообще знает, что такое уважение и любовь. Армана привезла ее вещи, и, сославшись на головную боль и усталость, Ирис осталась с ней в комнате, пропустив ужин и проводы гостей. Слушала ее болтовню о нравах семейства Драгу и лишь сильнее погружалась в пучину отчаяния. В какой-то момент она даже подумала, что будь у нее возможность вернуться, она бы вернулась, сбежала бы из этого змеиного гнезда, не оглядываясь. Сейчас, кажется, она бы с радостью провела утро в обществе мадверских теток, лишь бы только не встречаться со своими новыми родственниками. Себастин пришел рано, еще до завтрака, терпеливо подождал, пока Армана поможет ей одеться, и, церемонно поцеловав руку, шепнул на ухо: «У меня есть для тебя подарок». «Подарок? Какой подарок?» — спросила она с интересом, но интерес этот был фальшивый. Ей не хотелось подарков. Ей, по большому счету, сейчас не хотелось ничего, если только сбежать отсюда на край света. Но нельзя бежать жениха отказом, и она постаралась тепло ему улыбнуться. Себастьян ведь не виноват в том, что родился в такой семье. «Идем». Он улыбнулся в ответ и взял ее за руку. Они спустились по лестнице в патио, и, пройдя по многочисленным галереям и коридорам, вышли на задний двор, туда, где, спрятанные в густых зарослях олеандров и мирта, виднелись коричневые стены хозяйственных построек. «Подожди здесь». Он оставил ее у скамьи в тени старых кленов и исчез за углом кирпичного здания. Ирис даже не успела осмотреться, как он появился, ведя в поводу коня рыжей масти, и, подойдя к ней, указал на него рукой. «Знакомьтесь, это Ирис. Ирис — это ветер, благородный конь эддарской породы, лучший в своей ветви. И он теперь твой». «Мой!» — воскликнула Ирис с удивлением и восторгом. «Да», — Себастин протянул ей повод, и она взяла его осторожно, разглядывая великолепное животное и не веря своим глазам. «Конь эддарской породы!» Она поднесла ладонь к его морде, дав возможность почувствовать ее запах, а потом осторожно погладила и прижала щекой к лоснящейся шее. Она никогда не видела настолько прекрасного животного, стройного и сильного одновременно. Черные глаза, гордый изгиб шеи. Пылающая ржана его шерсти местами переходила почти в красный, отливая на солнце бликами полированной меди. «О, боги всемогущие, Себастьян! Какой же он красивый!» Она прошептала, проводя рукой по спине лошади, зарывшись пальцами в гриву и трогая седло и упряжь, а потом, не в силах сдержать эмоции, повернулась и неожиданно для себя порывисто обняла жениха и поцеловала в щеку. «Спасибо, спасибо!» Себастьян снова улыбнулся и произнес, подмигнув ей: «Ну что, едем завтракать на Грозовую гору?» «Завтракать?» — удивленно воскликнула она. «А это не опасно?» Она посмотрела на курящуюся над шапкой облаков струйку дыма. «Тебя это пугает?» — лукаво спросил Себастьян. И, увидев, каким огнем вспыхнули ее глаза, добавил. «Я знал, что тебе понравится. Наперегонки? Спорим, я тебя догоню?» Она рассмеялась, запрокинув голову. «Если я поеду на этой лошади, едва ли ты сможешь меня догнать. А если догоню, ты меня поцелуешь?» Она вспыхнула от смущения, но ответила лукаво. «А ты сначала догони». «Договорились? Но если не догоню, тогда, так и быть, я сам тебя поцелую». Она рассмеялась, пряча лицо в ладонях. Это было почти счастье — ощущать ветер, бьющий в лицо, когда они неслись галопом по верхней дороге, окруженной магнолиями и кедрами. Видеть, как внизу по левую руку на холмах нежится Эдар, словно задремавший зверь, греющий на утреннем солнце рыжую чешую черепичных крыш. Волосы развивались и захватывало дух, и ничего не было прекраснее этого чувства, и даже вчерашние обиды и страхи стерлись и растворились в этом ощущении свободы. Где-то позади скакали слуги с корзинками еды и отряд стражи, но разве они могли угнаться за двумя всадниками на таких лошадях? Они взобрались к подножью по извилистой дороге, пролегавшей меж садов и виноградников, и выехали на мыс, выступающий в море, как нос корабля. Над ними возвышалась грозовая гора в белой короне облаков. У подножья по черной глади вулканического пепла тянулись извилистые дорожки виноградников. Впереди раскинулась бухта с кораблями и лодками, а за ней — горизонт, чуть подернутый легкой дымкой. На мысе, прямо над обрывом, под которым шумел прибой, стояла легкая беседка, украшенная цветами и драпировками из голубой кисеи. Ветер чуть шевелил занавеси, словно приглашая путников внутрь. «Ты сделал это специально», — выдохнула Ирис в восхищении, глядя на изумительный вид. «Я хотел извиниться за вчерашнее, за безобразное поведение моей родни за столом, и решил, что сегодня за завтраком нам точно никто не должен мешать», — ответил Себастьян, помогая ей спуститься с лошади. «Спасибо». Она улыбнулась так открыто и искренне, что Себастьян удержал ее за талию всего лишь на мгновение, прижав к себе, и они оказались так близко, что его дыхание коснулось ее щеки. Ирис смутилась от того, каким взглядом он посмотрел на ее губы, и опустила голову, чувствуя, как ее накрывает горячая волна. Послышался топот копыт, подъехала стража, и их объятия распались. Пока слуги накрывали на стол, Ирис разглядывала прекрасный вид и гору и не могла надышаться этим простором. «Здесь очень красиво!» — воскликнула она, указывая на горизонт. «Не хуже, чем в Мадвере?» — спросил Себастьян, подойдя сзади и наклонившись к уху. «Даже лучше!» Слуги спустились вниз по склону, расположившись у кромки виноградников, и оставили их наедине. «Я хотела задать тебе вопрос про вчерашнее. Зачем они это делали?» — спросила Ирис, когда они, наконец, оказались за столом. «Твои сестры и Хейда. Мне показалось, они просто меня ненавидят». Себастьян вздохнул, и на лбу у него появилась тонкая складка задумчивости. «Ненавидят? Вовсе нет. Они просто, как бы сказать помягче, прощупывали тебя, твою силу. Мне жаль, что все так вышло, но, боюсь, это будет продолжаться до тех пор, пока я не стану Верховным Джартом, если я им стану». Он посмотрел на горизонт невидящим взглядом и продолжил. «Пока очевидный противник у меня только один — Драгоер. Его поддерживает Милена, и похоже, что Хейда и ее сын. Меня поддержат тетя Эверин, Таиса и Гассирт. Грегор примкнет к сильнейшему, Тибор будет против всех. Не знаю, что сделает и Стефан, но дядя Гас обещал с ним поговорить. Если Таиса тебя поддерживает, то почему она так вела себя со мной?» «Таиса?» — Себастьян покачал головой. «Что сказать? Она умна, она тщеславна, Она бы хотела сама стать верховным джартом, но у нее слишком мало сил, и только поэтому она поддерживает меня. Но если я буду первым, она непременно захочет быть второй. Она не может занять твое место, но очень хочет играть твою роль. Потерпи немного. Как только пройдет поединок, они смирятся. И я найду Таисе достойные занятия, в котором она сможет проявить все свои таланты, оставив тебя в покое. «А Альберт?» — осторожно спросила Ирис, глядя в стакан с водой. «Почему он так себя вел?» Себастьян отложил в сторону нож и произнес с усмешкой. «Ну, Альберт, знаешь, его внезапный приезд стал для всех полной неожиданностью. Он действительно бастард и, ну, то, что о нем говорили за столом, это правда? Вчерашний день смешал все в голове, Ирис. Страх, ненависть, отчаяние и благодарность. Все эти чувства она испытывала к Альберту поочередно, и они сплелись в странный клубок противоречий, который сильно ее пугал. Она почти ненавидела его за то, что он заставлял ее ощущать себя за столом обманщицей и лгуньей, но в то же время она понимала, что он сделал, обратив на себя весь гнев родни, оградил ее от их желания выплеснуть свою желчь. Он стал объектом насмешек и очень болезненных уколов, отведя от нее удар. А вот это пугало ее больше всего. Это искренняя благодарность, которую она ощущала в душе. И единственное, в чем она была точно уверена, это в том, что, засыпая вчера, она все еще слышала в голове его насмешливый голос и вспоминала его слова, обращенные к ней, чувствуя жар внутри. И выбросить это из мыслей она была не в силах. «Да, он действительно бастард», — ответил Себастьян негромко. «И его мать... Мы ее не знали никогда и не видели. Отец сказал, что она была мистрессой. Может, это и так, но он сам признал Альберта. Причем после смерти отца обнаружилось волеизъявление, в котором он уравнял его с нами во всех правах», произнес Себастьян с каким-то разочарованием. «Мы всегда не очень ладили. Видишь ли, когда мы были детьми, то обращались с ним очень жестоко. А отец всячески это поощрял. Салавар был, знаешь ли, не слишком хорошим отцом, хоть, может быть, так и нельзя говорить теперь. Только сейчас я понимаю, что это было неправильно. Говорить так о матери Альберта и поступать так, как поступал Салавар. А в те времена мы любили издеваться над Альбертом, и когда он отвечал нам тем же, а отвечал он всегда, отец нещадно бил его кнутом». «Бил? Но за что?» — удивленно спросила Ирис. «Только за то, что он защищался? Сейчас мне кажется, что он сильно ненавидел мать Альберта и как будто видел ее в нем и наказывал именно ее, но тогда я этого не понимал. И в итоге дошло до того, что, когда нам было лет по 17, мы так сцепились, что Драгоер дважды ударил Альберта ножом, а тот воткнул в него вертел. Мне сломали нос, а Стефану руку и ключицу. Тогда отец в ярости избил Альберта до полусмерти и отослал в Скандру учиться на лекаря. С тех пор прошло лет 10 уже, наверное. И вот он снова здесь». «Как ужасно это звучит», — произнесла Ирис тихо, по-прежнему разглядывая бокал. «Но он ведь не виноват в том, что родился бастардом. И получается, что все эти насмешки за столом... Все эти насмешки корнями из детства. И моим братьям и сестрам давно пора было вырасти, но, как видишь...» Себастьян развел руками. «Никто не хочет ничего забывать». «И чью сторону он займет на совете?» «Альберт? Вот это уже вообще непредсказуемо. Но я бы искренне не хотел, чтобы он оказался в числе моих врагов, потому что его невозможно победить». «Он что, такой сильный?» — спросила Ирис удивленно. «Не в этом дело». Себастьян переплел пальцы и ответил не сразу, словно погрузившись в далекие воспоминания. Его нельзя победить, потому что он совершенно не умеет проигрывать. Его можно только убить. Знаешь, как говорят про таких, как он? Слабого бьют, как хотят, равного, как получится, сильного только насмерть. Он никогда не отступает, пока лоб себе не расшибет. В детстве, когда мы дрались, он ни разу не сдался, хотя нас было больше, и мы были сильнее, и именно это нам и было от него нужно — победить его, сломить, и мы бы отстали. Но он предпочитал, чтобы ему переломали все кости. Может, поэтому отец и услал его в Скандру, зная, что однажды так и случится. Кто-то из нас его убьет, ну или он кого-то. Он ведь очень упрям. А вот теперь мне предстоит наладить с ним отношения. Себастьян налил воды, выпил и продолжил. Знаешь, я не представлял, насколько трудно быть главой Прайда. Я хотел этого, мечтал о том, чтобы сидеть в кресле отца и командовать всеми. И вот это почти так. Но я вижу, что теперь моя жизнь состоит из одних только бесконечных компромиссов. Нужно учитывать интересы всех и со всеми договариваться. И нельзя говорить и делать то, что тебе хочется, как часто делал мой отец. Наверное, поэтому у него и было столько врагов. И теперь я, пожалуй, должен буду набраться смелости и извиниться перед Альбертом. За себя и за отца. И за сестер с братьями, чтобы попытаться восстановить хоть какой-то мир в этом доме. Потому что наш дом не выдержит еще одного врага, особенно такого, как Альберт. «И ты думаешь, он тебя послушает?» — сомнением спросила Ирис. «Мне показалось, что он вообще никого не слушает». Себастьян усмехнулся и ответил. «Если я признаюсь в собственной слабости, то да, послушает. У Альберта есть одна уязвимость. Он никогда не станет бить более слабого противника. Так что, если я это сделаю, наступлю на горло собственной гордости, а мне придется так сделать, чтобы утихомирить этот кипящий котел, то я уверен, Альберт меня поддержит. Это мудрое решение и достойное хорошего правителя», — улыбнулась Ирис в ответ. «Вся моя жизнь теперь состоит из того, чтобы ежедневно наступать себе на горло и принимать мудрые решения. И поверь, Ирис, это очень нелегко. Я понимаю. И мне бы хотелось, чтобы в этом ты мне помогла, сгладила все эти углы, потерпела немного, пока не пройдет поединок. Мои родственники бывают порой ужасны, но ты, Ирис, я хотел попросить тебя быть мудрой и тоже принимать нелегкие решения вместе со мной». Он накрыл ладонью ее руку, лежащую на столе, а в другую взял бокал вина. «Забудь все, что говорили вчера на обеде. Такие обеды у нас еще будут, и на них у нас будут свои роли, которые нам придется играть. Такова жизнь любого правителя. Но когда мы вдвоем, когда нет необходимости играть, я хочу, чтобы мы доверяли друг другу, чтобы нас связывала не только сила, но и что-то большее. Я хочу выпить за доверие между нами, за полное доверие, Ирис. Потом, в день свадьбы, нас свяжет алая лента, мы станем чувствовать друг друга сильнее, чем сейчас, но уже сейчас рядом с тобой мне очень хорошо и спокойно. И вчера я говорил правду о том, что благодарю богов за тот шторм, который привел меня к тебе. За тебя, Ирис». Он поднял бокал и слегка пригубил вино, не сводя с нее глаз, и снова, как там, в Мадвере, они сияли, и от его руки шло тепло, пробираясь по венам вверх к сердцу, и заставляло внутри все замирать так странно и сладко. И единственное, что ей мешало окунуться в этот дурман и насладиться им, — осознание того, что она не может быть с ним до конца откровенной. Как бы она ни пыталась сложить в голове разговор, в котором она расскажет Себастьяну о том, что произошло на озере, она не могла придумать хоть что-то внятное. И сама не понимала, что именно ей мешает рассказать, как все было. Если бы она сделала это раньше. Но ложь Альберта за столом и вся рассказанная им история, которую все слышали, и ее ложь в ответ, и слова Себастьяна о том, что девушки в чане специально танцуют, чтобы соблазнять мужчин. Все это, наслоившись друг на друга, запугало ее окончательно. И она так не кстати вдруг вспомнила взгляд Альберта и его слова, сказанные за обедом почти обреченно. «Она разбила мне сердце». От этого воспоминания она смутилась и опустила глаза, разглядывая золотую кайму на фужерах с вином, и почувствовала, как румянец заливает щеки, а слова Себастьяна «он совершенно не умеет проигрывать» довершали все горьким осадком. Какая же она лгунья. Себастьян открывает ей свое сердце, а она думает, о чем она только думает. Как же тогда получится между ними полное доверие, если их семейная жизнь уже начинается с обмана? Она как-то должна набраться храбрости и рассказать ему. Прямо сейчас, пока все еще не зашло слишком далеко. Но она не смогла, не нашла правильных слов и так и не решилась. И волшебное тепло его руки угасло, превратившись просто в прикосновение. «Расскажи мне об Эдаре», — попросил Ирис, чтобы уйти от мучительной темы доверия. Себастьян рассказывал увлеченно. Он вообще оказался хорошим рассказчиком. Отсюда, с вершины скалы, город лежал как на ладони. Ирис узнала о больших волнах, которые иногда приходят в бухту в дни, когда гневается морской бог, об устричных садах, о кораблях, которые стоят в порту, и большом рыбном рынке, о каменоломнях и акведуках, о призраках, которые бродят по ним, и о грозовой горе, о виноградниках, которые прекрасно растут на этом черном песке, и то, какое изумительное получается вино из этого винограда, о лошадях эдарской породы, о ветрах, приходящих через море из ашуманских пустынь. Она задавала вопросы, и он охотно отвечал. Они взяли два пледа, вышли из беседки и, постелив их прямо на черную крошку вулканического пепла, сели недалеко от края скалы, откуда было видно безбрежную морскую гладь. Солнце пригревало, но легкий ветерок с моря не давал теплу перерасти в зной, а внизу, у подножья скалы, волны шептались друг с другом, играя галькой и успокаивая. Ирис откинулась на плед и посмотрела в небо. Тончайшие кружева облаков плыли где-то далеко, и чайки парили над ними. Если бы все ее дни проходили в таком же умиротворении, как сейчас, она была бы просто счастлива. Себастьян лег рядом, заложив руки под голову и продолжая свой рассказ. «И в такие дни закат становится розовым», — голос его дрогнул. «Совсем как твои губы». Он рывком приподнялся на локте и внезапно склонился над ней, опустив вторую руку на песок за ее плечом, так что встать она уже не могла. И внезапно его лицо оказалось совсем близко. «Сегодня утром ты ускакала от меня, и я не смог тебя догнать», — прошептал он, глядя ей в глаза. «Ты жульничал?» — голос ее сорвался. «Да, жульничал, потому что очень хотел поцеловать тебя». Он коснулся ее губ медленно и нежно, словно спрашивая разрешения. И затем снова уже смелее, но в то же время неторопливо, дразня и заставляя податься навстречу. Ирис судорожно вздохнула, закрыла глаза, чувствуя, как пьянит его это прикосновение, и губы сами разомкнулись в ответ. Голова закружилась, как от игристого вина. Себастьян коснулся пальцами ее щеки, провел ладонью по шее, и она ощутила на ней прилипшие кусочки каменной крошки. Никогда она не чувствовала такого от прикосновений Эрхарда и даже не знала, что так можно чувствовать, хотеть этих поцелуев, ловить дыхание и тянуться к ним. Рука Себастьяна скользнула по плечу, по груди вниз и, подхватив ее за талию, привлекла к себе. Ее руки в ответ сами обняли его шею, забрались под воротник рубашки, впитывая пальцами жар его кожи. Это было головокружительно и приятно, и внутри все сжималось сладко, и останавливаться не хотелось. Она подалась навстречу, прижалась к нему, и его губы скользнули вниз, по щекам, по шее, прижались обжигающе к ямке на горле, а ее пальцы запутались в его волосах, и, кажется, она впервые поняла, что значит выражение «потерять голову». Но Себастьян вдруг отстранился, и, посмотрев на него, Ирис увидела, как светятся его глаза, как он усилием воли гасит свое желание, пытаясь унять жар и успокоить дыхание. «Мы не должны торопиться», — произнес он хрипло, отодвинувшись немного и сплетя пальцы. «Гассерт сказал, это может быть опасно. Нам нужно контролировать себя, чтобы не случилось всплеска. Нужно привыкать к этому постепенно. Хотя это и очень трудно — остановиться». Ирис только и смогла что смущенно кивнуть в ответ. Они вернулись домой уже ближе к вечеру. Осмотрели город и горячие источники, травертиновые террасы, похожие на застывшие в камне облака, пещеры с розовыми стенами и колоннами сталактитов и длинный глиняный обрыв, внутри которого гнездились тысячи нафирских стрижей. «Символ нашего дома», — произнес Себастьян, указывая на глиняную стену, испещренную множеством птичьих норок. Ирис запрокинула голову и долго смотрела, как маленькие черные птички срываются вниз с обрыва и молниеносно взмывают в небо. Казалось, их были тысячи и тысячи, и они летали стаями, стремительно меняя направление и сопровождая свой полет тревожными криками. В следующий раз Себастьян обещал показать ей обсерваторию и башню астролога с солнечными часами, висячие сады и водопады, и свозить на самую высокую точку побережья, где построена каменная арфа ветров, подарок прайда-лучница, на которой ветер каждого направления играет свою неповторимую мелодию. Он сказал, что ей это понравится. А ей уже нравилось. Ей нравилось все, о чем он рассказывал. И этот город, наполненный воздухом и солнцем, и грозовая гора, возвышающаяся над ним, и даже эти тревожные неугомонные птицы. Ирис пришла к выводу, что Эддар — город очень красивый, полный чудес. Если бы не вчерашний обед и родственники Себастьяна, то она должна была бы благодарить богов за то, что оказалась здесь. Поразмыслив немного над словами будущего мужа, она решила, что и в самом деле он прав. Она потерпит, она будет мудрой и молчаливой, не станет перечить его сестрам и постарается их избегать, во всяком случае, до поединка, а после него. Как надеялся Себастьян, ему удастся сделать так, чтобы родственники успокоились. Во дворце в ее покоях Ирис встретила Армана и, помогая раздеться, без умолку болтала о завтрашнем бале. В комнате стояли цветы, множество осенних астр и роз, горкой громоздились коробки, повязанные разноцветными лентами. Это прибыли подарки в честь помолвки, и рядом на столике стояли присланные лавочниками сладости: халва и лукум, орехи в меду, уложенной пирамидкой, и варенье из лепестков роз. Вскоре должна была прийти портниха с бальным платьем и башмачник с туфлями. И под милое щебетание Армана Ирис принялась разбирать подарки. Сейчас ей это было даже приятно. Почему-то вспомнились времена, когда ее сосватал Эрхард, и она вот так же сидела в гостиной и вот так же разбирала подарки с отцом. Не такие роскошные, конечно, как эти, но тогда она была счастлива. Сейчас Ирис это отчетливо понимала. В одной из коробок оказался чайный набор из тончайшего красного стекла с золотой росписью, в другом — дзуна из розового дерева, украшенная искусной резьбой, янтарная шкатулка, инкрустированная подставка для книг, десертные ложечки с ручками из яшмы. «Ах, леди Ирис, он такой красивый и такой умный, а еще очень галантный. Никогда не видела таких галантных слуг». Арман рассказывала о ком-то, кто понравился ей вчера среди гостей. «Только имя у него какое-то чудное — Цинта». Она улыбнулась и, закатив глаза, добавила шепотом: «А еще он пригласил меня на свидание». «Цинта?» переспросила Ирис, и мысли невольно вернулись ко вчерашнему обеду и к Альберту. Пока они с Себастьяном были в городе и на Грозовой горе, она немного развеялась и почти перестала думать о нем, но сейчас ее страхи внезапно вернулись. Она посмотрела, как Армана достает из коробки моток изящных серебристо-серых кружев и вспомнила про завтрашний бал, и эта мысль уколола в сердце, разбудив заснувшую было тревогу. Он ведь непременно будет на этом балу, и это почему-то ее пугало. Сама мысль о том, чтобы встретиться с ним снова, заставляла сердце Ирис биться надрывно, а руки холодеть. И она не могла объяснить, почему с ней такое происходит. «Цинта — это таврачье имя», — ответила она, разглядывая веер из голубых перьев. «Неужели это перья райских птиц? Как думаете, леди Ирис, он будет завтра со своим господином?» «Ну, раз это бал, то, наверное, будет». «А как думаете, мне сходить на это свидание? Я вообще-то не дала ему ответ и сообщила, что сделаю это завтра. Но... А ты хочешь?» «Конечно, хочу!» «Тогда, конечно, нужно сходить. Я думаю, что этот Цинта очень хороший человек», — улыбнулась Ирис, открывая очередную коробку. «Наверное, ее спас тонкий слух, а, быть может, какое-то внутреннее ощущение опасности, возникшее за мгновение до того, как она ее открыла, и услышала странное шипение, когда подняла крышку». Армана взвизгнула так, что зазвенели хрустальные подвески на люстре, и отскочила прочь, а Ирис едва успела отшвырнуть коробку. Длинная изумрудно-зеленая змея с яростным шипением промелькнула на расстоянии половины ладони от ее лица. Коробка отлетела в сторону, и Ирис отпрыгнула к двери со всей прытью, на какую была способна, и какой от себя даже не ожидала. Армана закричала истошно, призывая слуг, и дернула ленту колокольчика так сильно, что та оторвалась. Змея скользнула меж голубых кружев и оберток и исчезла под большой софой, стоявшей у окна. А служанка распахнула дверь и, схватив Ирис за руку, потащила из комнаты. Переполох поднялся нешуточный. Прибежали слуги, все охали и ахали, и бестолково метались по коридорам. Вскоре появился Себастьян, он обнял Ирис порывисто, а затем ушел в ее комнату. Тут же появился садовник с длинным крюком и мешком. Всех попросили выйти и закрыли дверь. Змею ловили недолго. Ирис стояла на галерее, бледная, с бешено бьющимся сердцем, и до нее только сейчас дошло, что ведь она могла умереть вот так запросто. Зазевайся она хоть на миг, не будь у нее такого тонкого слуха, она бы и не услышала этого тихого шелеста, доносившегося из коробки. Садовник появился, неся в руках завязанный мешок, и ушел, бормоча себе что-то под нос. А за ним появился Себастьян. Он был расстроен, на лбу залегла мрачная складка, и тут же велел слугам обыскать комнату, распаковать и проверить все подарки, а сам остался с Ирис на галерее. «Боги всемогущие!» — прошептала она, прижимая ладони к горящим щекам. «Эта змея могла меня убить! Она ведь ядовитая!» «Не бойся, все хорошо!» Себастьян обнял ее за плечи, привлекая к себе. Садовник сказал, что у нее не было ядовитого зуба. «Но кто? Кто это мог сделать?» Она отстранилась и посмотрела на задумчивое лицо Себастьяна. «Не будем делать поспешных выводов», — ответил он, держа ее за плечи. «Посмотри на меня. Все будет хорошо. Я сейчас со всем разберусь, и такого больше не повторится». «Но все-таки кто это мог сделать? А вдруг я теперь даже в комнату зайти боюсь?» «Возможно, это Милена. Она умеет обращаться со змеями. Думаю, что с ее стороны это была демонстрация силы. В пику нам с Таисой». Он чуть дотронулся до ее подбородка. «Я поговорю с ней, Ирис, обещаю, этого больше не повторится. Смотри на это как на очень глупую шутку. Милена, ну она такая. Она не хотела тебя убить, хотела просто напугать. напугать. Знаешь, а ведь ей это удалось. Себастьян взял Ири за руку и повел за собой вниз по лестнице в сад, усадил на скамью, а сам сел рядом и накрыл ее руки своими. Послушай, для тебя это, наверное, звучит дико, но подобные шутки у некоторых моих родственников в порядке вещей. И поверь, в их глазах это ничего такого не значит. Я не могу исправить это мгновенно, но обещаю. Как только я стану верховным джартом, все изменится. Он посмотрел на ее расстроенное лицо и спросил тихо. «Ты мне веришь?» Она кивнула и ответила. «Да, я тебе верю». Но, кажется, она снова ему солгала.